Провинстаун. Это маленькие, посеревшие от ветра дома, окна которых всегда выходят на море, скромные ресторанчики, меню которых определяет сегодняшний улов, а главное — изобилие песка, норовящего превратить город в одну из тех дюн, которыми славен Кейп-Кот. Генри Торо, знавший и любивший эти места, писал, что как-то здесь оставили неплотно закрытыми двери школы. После летних каникул оказалось, что здание забито песком до самой крыши. Именно потому, что Провинстаун был забытой богом деревушкой, он стал элегантной, утонченной до декаданса артистической колонии, где отшельники от искусства отстроили себе роскошную башню из слоновой кости, впрочем, точнее, все же из песка, моря и относительного одиночества. Не зря именно в Провинстауне в начале нашего века родился настоящий американский театр. Здесь, в старом амбаре, шли первые пьесы великого Юджина О'Нила. Даже туристский бум, сделавший Провинстаун модным летним курортом, не смог стереть с облика этого городка изысканный богемный флер, который, в частности, выражается в соотношении книжных магазинов с Макдоналдсами. Первых тут полдюжины, вторых нет вовсе. Всякий раз, возвращаясь с Кейп-Кода, я ощущаю искреннюю благодарность к пилигримам с Мэйфлауэр за то, что они там не остались. Благодаря этому благоразумному решению провинстаунский пейзаж сохранился в первозданном виде до сегодняшнего дня. Неофициальной, но и бесспорной столицей Новой Англии является, конечно, Бостон, который к тому же считается в Соединенных Штатах городом самым интеллигентным и единственным, обычно скромно поправляют сами бостонцы. Обросший лучшими университетами страны, начиненный музеями, концертными залами и библиотеками, Бостон по праву претендует на звание американских Афин, за что местных жителей все остальные считают снобами. Это, кажется, единственный порог, с которым гордые бостонцы готовы мириться. Их интеллектуальное высокомерие отражается даже во внешнем облике. Здесь носят одежду академического, так называемого оксфордского стиля. Говорят бостонцы с аристократическим выговором, пропуская половину согласных. Взглядов придерживаются исключительно либеральных, нравов — старомодных, обычаев — европейских. Всем видам транспорта бостонцы предпочитают бег трусцой. Многие из них уверены, что дикий Дальний Запад начинается как раз за городской чертой. В тени интеллектуальной славы Бостон пестует свое прошлое, обеспечившее городу его нынешний статус. Действительно, именно здесь все началось. Первая почта, первый банк, первая газета, не говоря уже о революции. Бостон — родина половины американских писателей, один из которых назвал свой родной город центром Солнечной системы. Когда вы все это выслушаете от коренного бостонца, а ни один из них не упустит случая хорошо ему напомнить, чтобы он не зазнавался, как в этой колыбели свободы некогда сожгли четырех ведьм и повесили четырех квакеров. Несмотря на все исторические реминесценции, которых тут не меньше, чем в Европе, Бостон — город с детской современной архитектурой, но при этом здесь сумели сохранить центр неприкосновенности. Более того, гуляя по даунтауну, вы не можете отделаться от впечатления, что в новоанглийской деревушке XVII века каким-то чудом выросли небоскребы. Многоэтажные стеклянные громады всего лишь застенчиво отражают изящные старинные церкви. По средневековым узким переулкам можно гулять, но не ездить, что, конечно, редкость в Америке. Для удобства туристов широкая красная полоса, нанесенная прямо на булыжную мостовую, ведет вас через всю старинную часть города. Это так называемая «Дорога свободы», наглядная энциклопедия американской истории. Пройдя положенные 2 километра и осмотрев 16 памятных сооружений, вы сможете сдать любой экзамен. Впрочем, мне, как и большинству туристов, особенно по душе тот памятник, которым начинается и кончается «Дорога свободы» — Квинси Маркет. Это старинный рынок, расположенный в самом центре, в 2 шагах от гавани. Когда-то здесь было сердце города, славного своей торговлей. Потом появились супермаркеты, рынок закрылся, обветшал, пришел в упадок. От окончательного разрушения Квинси-маркет спас 200-летний юбилей революции. К празднествам отцы города отреставрировали старинные аркады, населили их торговцами разной снедью, и теперь здесь вновь стал городской центр с праздными толпами, бродячими актерами и музыкантами, фестивальным духом и, конечно же, знаменитыми бостонскими устрицами.